Глава 20. Глупый папа. По правде говоря, не только Ван Цзяо-Цзяо чувствовала неладное, но и Ван Юньцянь с Джан Хуэй тоже пребывали в замешательстве. Узнав, что с дочерью случилось несчастье, оба родителя немедленно поспешили в больницу, после чего от полицейского и доктора узнали, что Ван Цзяо-Цзяо попала в жестокую автомобильную катастрофу, после которой вряд ли бы кто-нибудь выжил. Однако после проведения медицинских обследований выяснилось, что не считая серьезной потери крови, на теле Ван Цзяо-Цзяо нет никаких повреждений. Это было просто уму непостижимо. А вскоре проходившее лечение Ван Цзяо-Цзяо очнулось, что позволило Ван Юньцяну и Джан Хуэй наконец вздохнуть с облегчением. Для родителей, души не чаявших Ван Цзяо-Цзяо, важнее всего было, чтобы их дочь была жива и здорова, ни о чем другом размышлять они больше не хотели. «Она еще смеет говорить, что в порядке!» Ван Юньцян, приняв суровый вид, сердито прикрикнул. «Ты хоть понимаешь, что чуть не погибла? Больше не позволю тебе садиться за руль и не разрешу шляться, где попало. Будешь у меня дома сидеть!» «Фа!» Старавшаяся в это время вспомнить подробности аварии Ван Цзяо-Цзяо тут же взбунтовалась и капризно развернулась спиной к отцу, как бы игнорируя его. Джан Хуэй гневно уставилась на мужа. «Неужели не можешь помолчать? Посмотри, в каком состоянии сейчас Цзяо-Цзяо. А ты еще упрекаешь ее? Вот выпишется из больницы, потом дома и поговорим». Ван Юньцян ничего не мог поделать с разъяренной супругой, поэтому лишь сдавленно промолвил. «Тогда ты тут присматривай, а я пойду покурю». Перекур был на самом деле только предлогом. Ван Юньцян хотел пойти выяснить больше подробностей об инциденте. Это было слишком странное происшествие. Будучи весьма влиятельным бизнесменом в Ханчжоу, Ван Юньцян имел кое-какие связи в полиции. Джан Хуэй презрительно сказала: «Ступай, ступай». Ван Юньцянь, покачав головой, встал и покинул палату. Едва он ушел, как Ван Цзяо-Цзяо вышла из мертвого состояния. Она больше всего боялась, что ее действительно запрут дома, поэтому неизбежно начала строить из себя милого ребенка в присутствии горячо любившей ее мамы, выпрашивая у нее помилования. Только ее организм еще был слаб, вдобавок ей пришлось пережить сильный психологический шок, поэтому, перебросившись парой слов Джан Хуэй, она закрыла глаза и крепко заснула. Во сне вновь всплыл образ того мужчины в шлеме и солнцезащитных очках. Когда в фехтовальном зале опять раздался вопль, никто в небесном просвещении уже не шелохнулся и не побежал смотреть, что случилось. Все спокойно продолжили тренироваться. Сидевший на кресле возле подоконника и развлекавшийся в мобильном телефоне Цзо И нахмурился и накричал на толстяка, практиковавшего в данный момент рыцарскую технику закалки тела. «Замолчи!» Только что завершивший упражнение Сунь Цянь сжал голову в плечи и стыдливо произнес: «Привычка!» Вчера он впервые выполнил одно упражнение, от которого все тело жутко изнывало, но после многократных повторений ломота в мышцах и костях постепенно ослабела. Вот только толстяку по-прежнему казалось, что от крика ему будет комфортней. «Ладно». Цзуи убрал мобильник, сказав: «Мне больше неохота слушать твои визжания, продолжай сам здесь заниматься». Сунь Цян энергично закивал головой. Вчера, вернувшись домой, он взвесился и обнаружил, что действительно сбросил 1 килограмм, при этом прекрасно себя чувствовал. Поэтому Сюнь Цянь теперь полностью доверял Цзуи. Слово учителя для него было законом. «Учитель!» Немного поколебавшись, он спросил уже собравшегося уходить Цзуи: «Как долго мне нужно тренировать это упражнение?» Цзуи со смехом промолвил: «Сперва полмесяца, потом посмотрим». Рыцарская техника закалки тела была крайне эффективна, но при длительной практике проверились воля и напористость. Толстяк хоть и выглядел простодушным и придурковатым, зато был достаточно упорным. Поэтому Цзуи был не против преподать ему больше знаний. Сунь Цян послужит живой рекламой. Поскольку Цзуи решил стать преподавателем в небесном просвещении и помогать Шан Юйлинь, он непременно должен был взвалить на себя соответствующие обязательства. Но что сейчас он собирался сделать, так это навестить свою дочь. Вчера Цзуи пришел в неподходящее время, подарив подарок, он почти сразу ушел, а сегодня он специально пораньше отправился в попечительский центр. На этот раз у него был мотоцикл, который значительно ускорил его передвижение. Придя сегодня навестить Баор, Цзуи опять купил ей подарок. Баор. В семейной интерактивной зоне попечительского центра ангелочки Ван Цзюань с улыбкой спросила Баор: «Смотри, кто пришел». Теперь, вновь увидев Цзуи, Баор уже не так сильно стеснялась, как вчера. Глядя на него, она робко вымолвила: «Папа». Она уже знала, что Цзуи ее папа, только значение слова «папа» пока не было для нее до конца понятно. Как-никак раньше в жизни Баор никогда не существовало папы. Цзуи, улыбаясь, кивнул и торжественно преподнес подарок. «Баор, папа купил тебе конфетки». Вчера он подарил мягкую игрушку, сегодня конфеты, а завтра можно будет купить и одежду, или обувь, в общем, что-то новое. Чтобы снискать расположение дочки, Зои, как новоиспечённый папа, был готов пойти на всё. Его старания оказались не напрасными. Баору взяла красивую банку конфет и тихо сказала: «Спасибо, папа! Огромный прогресс!» Зои, довольно ухмыляясь, сел на ковёр и ласковым голосом спросил: «Хочешь сейчас их съесть? Давай папа поможет тебе открыть». Баор склонила голову на бок, но всё-таки кивнула. Уже была третья встреча, притом в присутствии Ван Цзюань. Баор больше не опасалась, не отвергала Цзуи. Всё-таки благодаря родственной связи она инстинктивно доверяла ему. Баор не заметила, как Ван Цзюань уже тихо отошла к выходу, оставив её и Цзуи наедине. «Выбирай конфетку». Цзуи помог открыть банку и позволил Баор самой выбирать пёстрые конфеты. Баор достала фруктовую конфету в радужной обёртке. Сняв фантик, она засунула конфету в рот. От сладкого вкуса девочка сощурила глаза, и на щёчках появились ямочки. «Держи». Цзуи вернул ей банку конфет. Баор взяла банку и, поразмыслив, протянула её обратно и робко сказала: «Папа, ты тоже кушай». Когда-то Цзуи думал, что его сердце подобно железу, и ничто его не всколыхнёт. Только сейчас он понял, что не такое уж у него жёсткое сердце, как ему казалось. В данный момент сердце словно растаяло и погрузилось в медовый сироп. Хотя Цзуи ещё не попробовал конфету, он уже ощущал сладость. Не став игнорировать добрую волю Баор, Цзуи тоже взял конфету, снял с неё фантик и засунул в рот. Баор спросила: «Вкусно?» Цзуи кивнул: «Очень вкусно». Баор опять спросила: «Какой у тебя вкус?» Цзуи прищёлкнул языком: яблоко». Баор сказала: «А у меня мандарин». Она показала пальцем: «Смотри, здесь нарисован мандарин, значит вкус мандарина. А тут нарисовано яблоко, значит вкус яблока. Поэтому можешь сам выбирать вкус, какой тебе хочется». Цзуи разинул рот. «Точно». Если бы погибший отмечал Цзуи, высокоранговые рыцари, чародеи и демоны увидели его умственно отсталое поведение в данный момент, то наверняка бы долго хохотали. Цзуи похвалил: «Какая Баор умная». Баор застенчиво заулыбалась, испытывая некоторую неловкость. Проглотив сок от растаявшей во рту конфеты, она спросила: «Папа, ты умеешь играть в шашки?» Цзуи без раздумий ответил: «Хочешь в шашки поиграть? Папа может с тобой поиграть». «Ладно». Баор тотчас повеселела, она отложила банку с конфетами и стремительно достала шашки из выдвижного ящика, стоявшего рядом книжного шкафа, после чего притащила маленький пластмассовый стул и уселась напротив Цзуи. Она проделала всё это очень ловко, без какого-либо стеснения и страха. Цзуи вдруг прозрел: «Китайские шашки!» Баор забеспокоилась: «Умеешь?» «Конечно!» Цзуи похвастался: «Папа уже в 3 года умел играть в шашки и был непобедим во всей Поднебесной!» Рыцарское сердце внезапно вздрогнуло, предупредив Цзуи, что за пустое бахвальство нужно платить. У него сразу пропало немало добродетельной силы. Но Цзуи проигнорировал эту потерю. «Ага». Баор не особо поняла, что значит «непобедим во всей Поднебесной», но ей было достаточно и того, что Цзуи умеет играть. Она начала внимательно расставлять свои шашки. В это время Цзуи заметил, что стоявшая у входа Ван Цзюань дала ему знак, что должна уйти. Цзуи кивнул, тайком показав рукой жест «Окей». Он почти 20 минут играл с Баор в шашки. В конечном счёте девочка полностью захватила его поле, а ему ещё оставалось несколько десятков ходов до победы. «Я выиграла!» Баор объявила о своей победе и в конце добила Цзуи. «Папа, какой ты глупый!»